Матерь Агни-йоги. Очень важно понять, что именно хотим мы сознательно продолжить в жизни нашей после освобождения от тела. Взять с собой туда можно очень и очень многое. Берут все, но берут бессознательно и берут не выбирая. Часто берут такие вещи, которые яро обременяют или совершенно там не нужны, или вследствие своего очень низкого качества позволяют пребывать только в низших слоях. Что взять с собою? Вот вопрос, которым каждым должен быть лично решен и самостоятельно. Никто не может заставить, помимо своей собственной свободной воли, что-то взять и что-то оставить. Даже если и берут что-то негодное несознательно, все равно воля подсознательно участвует в решении. Но не следует передавать в область неосознанных или автоматических действий то, что имеет такое огромное значение для пребывания в мире надземном. Багаж свой ментально-астральный, духовное имущество свое следует отобрать весьма осмотрительно, чтобы не оказалось в нем ненужного хлама, нечистого, изношенного и запятнанного грязью. Много ненужного груза уносит на себе неочищенное сознание. Часто заботу об этом начинает проявлять в последние дни или даже минуты, надеясь, что это условие поможет сразу освободиться от следствий причин, порожденных в течение целой жизни. Конечно, случаи мгновенного преображения или озарения возможны, но только при условии прежних накоплений, когда количество их переходит в качество. В обычных же случаях надо построить жизнь так, чтобы каждое мгновение ее было сознательным подготовлением к надземному пребыванию.